Я же сказал, что все, что касалось меня, всегда придумывал сам. Все играл, я все проиграл. Все на столе. Хочешь, иди допивай, я в доме один. Вставай на веселе. Тени горящей свечи ползают по стене и молчи. Все играет, пугает. Снова играть, не понимая, во что.